Глава 10. Егор все еще беседовал с владельцем автопарка. Полковник силился выжать всю скудную информацию из этого человека, но он, похоже, очень поверхностно занимался своим бизнесом или просто не хотел что-то рассказывать представителю правоохранительных органов. Может, все-таки кто-то просил автобусы? Или они чаще, чем нужно, уезжали? Я имею в виду коммерческий транспорт, который вы в наем сдаете. «Товарищ полковник», — мужчина старательно хмурил брови, показывая активную мозговую деятельность, и мял кепку в руке. «Ну, не помню. Ваши же приезжали и записи смотрели». «Хорошо. Но мне сказали, что у вас кто-то парковал белый микроавтобус. Вы сдаете места в аренду? Сейчас мы подозреваем, что именно на нем и было совершено преступление. Поймите, что сейчас вы препятствуете следствию». И на этой фразе Малинин понял, что наконец нашел нужные убедительные слова. «Ну, как вам сказать?» — мужчина вздохнул и почесал бровь. «Ну, есть левачок один? Ну, скромно, все без всяких...» «Я не из АБЭП, говорите смело!» «Вся деятельность легальная, но вот платная парковка, место-то есть, она не оформлена», — путано говорил владелец автопарка. «Я получаю с этого половину, а вторую берет управляющий. Сейчас я ему наберу, попрошу, чтобы сказал, чей автобус». «Добро!» У Малинина зазвонил телефон. Дежурный стал что-то путано объяснять, и вдруг Малинин осознал, что на месте последнего преступления произошел взрыв. «Слушайте», — директор автобазы тоже закончил разговаривать. «Ну, выдавил я из него инфу. Ваш, говорит, брал автобус. Дмитрий Сапонин». «Я понял», — вздохнул Малинин. «Спасибо. Софья, в машину!» — крикнул он, открыв дверь в кабинет. Девушка, ни слова не говоря, скоро попрощалась и побежала за ним. Когда они уже оказались на улице, она спросила. «Что случилось?» «Не знаю. Взрыв на месте преступления. Я ничего не понял, мчу туда». «Ты можешь позвонить Тимуру? Мне нужно срочно с ним поговорить». Малинин раздраженно отдал ей телефон, и девушка стала сама набирать номер, пока глаза Егора впились в дорогу, и он летел навстречу буре. «Алло, Тимур Маратович, это Софья. Нет, не нужно сейчас ехать к нам. Ваша задача — срочно проверить все места с координатами и остановить любые строительные, а уж тем более бурильные работы. Привлеките свой отдел полиции, это опасно!» Девушка повесила трубку и позвонила дознавательнице. «Наталья Борисовна, срочно пригласите Поликарпова. Пусть сидит и думает. Дайте ему координаты, которые я оставила. Пусть посмотрит и вспомнит, что может залегать в этих местах. Все что угодно, полезные ископаемые, вода, я не знаю, что еще». Малинин перебросил машину через разделительную полосу и помчался за город. Вдруг у него снова ожил телефон, и он ответил. «Никита Анатольевич, не могу. Понял, буду». Егор еще крепче сжал руль, и жилка на его лбу стала биться. Софья молча смотрела в телефон, периодически делала какие-то пометки и набирала номер. «Данила, это Соня. Срочно нужна помощь. Я отправила вам данные. Посмотрите их на предмет энергетических потоков, всего чего угодно. Спасибо». Егор кратко кинул взгляд в ее сторону. «Рассказывай». «Если вкратце, то Кутейкина гора и есть искомый гиперкуб, но он требует активации. Чтобы он начал работать, должен произойти очень мощный выброс энергии», — Софья замолчала. «Я пока не совсем понимаю, но если отвлечься от всех мистических историй, то все очень логично». «Софья, кратко и по делу», — жестко сказал Малинин. «Короче, Кутейкина гора — это давнее строение. Она рукотворная. Народ, населявший полости в ней, называется Ямы. Они много-много лет царили над миром мертвых. Это я не совсем поняла аллегорию, но сейчас венец этот немного покривился, и они хотят себе все вернуть. Для этого необходимо активировать гиперкуб, а вход увит узлами и заговорами. И сделать это можно раз в 15 или 20, что ли, лет. Короче, в земле происходят какие-то подвижки». Софья поморщилась. «Тарабарщина. А еще их осталось очень мало, и они пытаются как-то возродить свою эту народность. Но это все со слов Василькова. Они как-то вместе выпивали, и он ей рассказал. Светлана тогда только посмеялась над ним». «Какие здесь могут быть подвижки? Здесь скалы одни кругом. Это ж все-таки Ленинградская область», — зло сказал Егор. Поверь, нам всегда кажется, что мы что-то знаем. На самом деле мы вообще мало что можем даже предполагать», — пожала плечами Соня. «Егор, я боюсь, происходит что-то страшное». «Если опустить тот околонаучный бред, что несла эта дама, то усиление активации может привести к тому, что вскроются какие-то нижние пласты. Зачем и кому это нужно, я не знаю. Но у меня возникло предположение, что эти ямы просто знают, что здесь есть какие-то полезные ископаемые. Иначе объяснить все это очень сложно». Софья вздохнула. «А где мы?» «Наш судмедэксперт Лопарев просил срочно приехать. А так как он давно ведет, как оказалось, это дело, то послушать его стоит. И голос мне его не понравился». «Но мне кажется, сейчас место катастрофы в приоритете». «Да», — не отрываясь от дороги, сказал Егор. «Но для МЧС, а для меня важны свидетели. Я следователь, и для меня приоритет — поймать преступников и спасти тех, кого еще могу. А на месте работают другие люди». Малинин осадил машину возле дома Лопарева и взглянул на Софью. «Пошли со мной. Я тебя ни на шаг не отпущу. Фиг его знает, что здесь происходит». Они вышли на улицу, и Егор заметил, что дверь в дом открыта. Он аккуратно поднялся по ступеням, знаками дав понять Софье, чтобы она держалась за ним. Внутри было холодно, на пороге лежал наметенный снаружи снег. Егор прижался спиной к стене и стал медленно продвигаться. Он увидел бледного Лопарева, который лежал на кровати под одеялом, и быстро добежал до него. «Проходи!» — зашелся в кашле он. «Что случилось? Нужно скорую вызвать!» Егор шарил по нему беспокойным взглядом, а Софья искала одеяло, чтобы еще чем-то укрыть судмедэксперта. «Не мельтеши!» — хрипло сказал Лопарев. «Сядь, Егор! Поздно уже!» Он приоткрыл одеяло, и полковник увидел, что весь свитер у Никиты Анатольевича в крови. «Тебя еле дождался. Не трать мои силы!» Егор присел рядом, а Софья застыла у стола. «Жена моя в подвале. Обещай ей достойные похороны». Он остановил дернувшегося Малинина. «Она уже несколько часов как мертва. Я все быстро сделал, она и не поняла. Вернулась не вовремя. Егор, обещай, и тогда я расскажу все, что знаю. Меня можете выбросить в канаву, а она чистая душа». «Я обещаю, что сделаю так, как мне позволит совесть. И если она и правда человек, который заслуживает быть преданным земле, то так оно и будет». Недобрым огнем загорелись глаза у Егора. Он еще с того разговора, когда они пили смородиновку, почему-то перестал доверять Лопареву. «Хорошо, что не солгал. Мы нашли тогда жестокого убийцу. Точнее, мы с Воронским вышли на его след, а потом и на него». Лицо Лопарева дернулось, и голос потух еще больше. «Никто не без греха. Мы тогда с Колей Воронским хотели не только ловить преступников, но еще очень хотели денег. Молодые, амбициозные. В общем, когда мы практически схватили его, то к нам пришел человек и предложил очень большую сумму за то, чтобы мы не только не ловили его, а еще и опекали, что ли». Лопарев прикрыл глаза. «Но не это послужило основным мотивом. Мы с Колей тогда сильно проигрались в карты. И дело шло не только о карточном долге, но и о серьезном сроке, потому что Коля, чтобы отыграться, поставил табельное. Короче, хвостов было много. А человек, который пришел, за несколько дней избавил от всех проблем. А также он обещал, что много лет этот никого не тронет». Лопарев вздохнул. «Так и было. Да и мальчонке, который все это творил, было 11 лет». Егору стало сильно не по себе, и он распустил ворот. «Кто он?» «Так ты уже догадался, наверное. Я ж тебе сказал Варвару беречь. Я ж видел, как он на нее смотрит. И он видел, что Лашникову она запала». У Лопарева вдруг безжизненно провисли щеки. «Этот малый, если себе жертву выбрал, то пиши пропало. Он хищник. Я не знаю как, но мне кажется, что в его обличии пришел дьявол». Губы у Лопарева посинели. «Я мелкая сошка, но готовится что-то грандиозное. Они тогда еще хотели все сделать, но жертвователь, как они его называют, не смог достойно совершить ритуалы, а они очень их соблюдают. Они и его также выбирали. «Я просто не верю своим ушам», — глухо сказал Егор. «Я тебя не для проповеди последней позвал. Они расу свою возрождают за счет женщин, которые добровольно соглашаются на это. Но перед этим их поет настойка из мухоморов. А для окончания обряда, как я понял, им нужны три женщины. Одна черная, как земля, другая белая, как воздух, и третья рыжая, как медь. Варя. Вторая, скорее всего, там-то, третья не знаю кто». «Я знаю. На березе висит». Малинин глубоко вздохнул и прикрыл глаза. «Это ад какой-то». «Не перебивай! Позвал не просто так же. Вон там на окошке возьми бутыль темного стекла. Однажды мне перепала такая возможность, и я получил напиток, которым они поют финальных дев, как они их называют. Я сумел создать противоядие. Мне уже все равно. Моя душа давно плавится. Но, может, хоть кого-то вы спасете?» Он замолчал. «Дядю Пашу Коля Воронский убил. Дядя Паша ничего не знал. А потом все узнал. Точнее, он раскопал старые улики и понял, что что-то не так. Начал задавать вопросы. А мы к самому концу шли, потому что еще немного, и они бы закончили свои ритуалы. И мы, наконец, освободились от них. Но...» Лопарев закашлялся, и на пол из-под одеяла потекла темная кровь. «Они — это ямы?» — успела спросить Софья. «Да». Последним выдохом пронеслись его слова. Егор молча встал, взял бутылку с подоконника, сунул ее себе в карман и пошел за дверь. Софья догнала его и только возле самой машины обернулась на дом. Жилище щерилось открытой пастью двери, и ей показалось, что вокруг клокочет тьма и сгущаются тучи. Хотя, может быть, просто уже наступал вечер и шел грозовой фронт, что бывает крайне редко зимой. Но синоптики сегодня об этом говорили. Лашников после того, как опросил вахтершу, бросился к Пасникову. Он прибежал во двор, где у странного Валера стоял жилой контейнер, и стал стучать к нему в дверь, которая через секунду без звука открылась, и мужчина, стоявший внутри, сделал пригласительный жест. «Чего шумишь?» «Не спал всю ночь», — сонно протянул Пасников. «Варя пропала», — одними губами прошептал Лашников. «Помоги мне. Что ты еще знаешь?» «Рано, спугнем», — хмуря брови сказал Валера. «Варя в огромной опасности!» — Игорь сделал шаг вперед, бешено смотря на стоящего перед ним. «Валера, ты либо сам скажешь, либо я из тебя выбью это. Мне все равно, как сейчас действовать». «Не шали. Так не найдем». Пасников подхватил один из компьютеров и свою куртку. «Пошли». Они выскочили на улицу. Валера пошел вперед, и через некоторое время Игорь понял, что они идут к моргу. «Сюда-то зачем?» «Все мои изыскания ведут сюда». Они подошли к двери, но она оказалась запертой. Игорь недоуменно подергал, но тщетно. Лашников быстро набрал номер Пирожкина, несколько минут слушал его, потом недоуменно обернулся на Пасникова. «Ничего не понимаю». Игорь положил аппарат в карман. Пирожкин сказал, что их в два дня перевезли в новое здание. Он говорит, что никогда не видел, чтобы так быстро работали наши службы. «Плохи дела», — помрачнел Пасников. «Пошли внутрь». Он махнул рукой и легкой трусцой побежал вдоль здания. Вскоре они достигли внутреннего двора, и здесь Валера ногой выбил одну из досок в стене, где оказался лаз. «Пошли!» Он ловко перелез через дыру в каменной стене. Через минуту они оказались в длинных коридорах морга. К счастью, здесь всегда горел дежурный свет, и сегодняшний день не был исключением. Пасников быстро и почти бесшумно побежал по коридору. Игорь старался не отставать, и вдруг они услышали лязг, как будто закрылась железная дверь. Мужчины замерли и стояли почти не дыша, прислушиваясь. Валера чуть тронул руку Игоря и кивком показал следовать за ним. Они быстро проскочили еще два закоулка, и Валера толкнул боковую дверь. Пасников пошарил по стене, и в каморке, куда они попали, загорелся свет. Валера сдернул со стоящего здесь топчана покрывало и знаками показал, чтобы Игорь постелил его под дверь, иначе из коридора можно было заметить полоску света. Окно же, выходившее в другой двор, уже было плотно занавешено. Лашников хотел что-то сказать, но Пасников сразу остановил его знаками, показывая, что здесь очень хорошая слышимость. Он поколдовал над клавиатурой, и Игорь увидел, что на экране высветилось несколько квадратов с помещениями морга. Они стали меняться, и вскоре появились коридоры, в которых Лашников никогда не был. Он с удивлением посмотрел на Пасникова, но тот помотал головой, как бы прося не мешать. Вдруг внимание Игоря привлекло что-то в одном из секторов. Он увидел стремительное движение. Кто-то бежал. Но, к сожалению, человек так быстро проскочил видимые участки, что разглядеть, кто это, не получилось. «Игорь, сейчас нужно совершить невозможное», — еле слышным шепотом сказал Пасников. «Я, насколько успел, установил в коридорах камеры, которые засечь очень сложно. Именно в тех коридорах, в которых ты тогда заблудился», — Пасников помолчал. «Мне нужно быть здесь и сразу их включить, так быстрее будет». «Я готов», — покивал головой Игорь. «Стой!» — Валера помолчал. «Варя, скорее всего, там». Лашников дернулся, и его беспокойный взгляд заметался по лицу Пасникова. «Ее нельзя трогать. Они пока о ней заботятся. Если ты ее вытащишь, то не успеешь и пары метров пройти, как она умрет. Нужно сделать все правильно. Они, все девушки, кто сейчас там, они их защитный буфер. Но ямы не причинят им вреда, если их не трогать. Игорь, будь с собой в ладу, Варю нельзя трогать. Сейчас будет самое сложное для тебя, если ты ее увидишь, просто пройти мимо. Если они тебя заметят, то считай, что ты убил ее». Лашникова начала изнутри бить крупная дрожь. Мужчина непонимающе смотрел на Пасникова. Тогда тот вздохнул и включил еще одну камеру. Стало видно, что в каком-то помещении стоит ряд кроватей, а на них тела. Точнее, судя по тому, что они дышали, это были живые люди. Но если смотреть на них через призму экрана, то казалось, что все они мертвы. Их жизнь едва теплится. В эту секунду раздался оглушительный удар по двери. Пасников мгновенно схватил компьютер, бросился к шкафу, раскрыл дверцы, и Игорь увидел, что там еще один лаз. Валера явно не зря проводил время в морге и в этой каморке. Пока снаружи выламывали дверь, мужчины пытались протиснуться сквозь узкий ход, в котором еще и отвратительно воняло. Игорь уже почти задыхался, когда они вывалились в какое-то пространство. Валера зажег фонарик и пошел вперед по колено в тошнотворно пахнущей жиже. «Где мы?» — спросил Игорь. «В стоках!» — сдавленно ответил провожатый. «Здесь недалеко, крепись. То, что нас нашли, плохо. Надо, чтоб подумали, что воры или мальчишки залезли. Но я для этого все заранее подготовил. Там на полу у лаза валяется пакет с инструментами и препаратами. Если подумают, что спугнули тех, кто крал, то просто лаз заделают». Через 20 минут прогулки по сточным канавам, проходящим под городом, они, наконец, выбрались на свежий воздух. Игорю казалось, что этот запах навсегда въелся в его кожу. Но все это было ерундой по сравнению с тем, что он оставил Варю там. А она совершенно точно осталась в той комнате. Игорь ее безошибочно узнал среди тех, кто лежал рядом. Когда Малинин и Софья приехали в поселок, где произошел взрыв, то у Егора округлились глаза. Еще утром он уезжал отсюда и точно помнил, что за домами было поле, а сейчас полковник видел прибывающую воду, ломанный лед, комья земли. Вокруг мельтешили машины МЧС, полицейские и несколько нарядов скорой помощи. «Ну пошли быстрее!» — вдруг чуть ли не гаркнул в ухо полковнику, пробегающий рядом Мамыкин. «Куда?» — опешил Малинин. «Ай-яй-яй, там сейчас может нахрен дом этот затопить. Ну там, где они свет видели перед тем, как рвануло, может, что дельное найдем?» «Что вообще произошло?» крикнул Егор в спину удаляющемуся коллеге-криминалисту. «Софья, побежали!» Егор был сам удивлен, что он весь день таскает девушку за собой. Его всегда коробило, если приходилось о ком-то заботиться, а в случае с Софьей это получалось как-то естественно. «Сапер здесь местный был. Они с Востриковым пошли смотреть, что к чему. Ну и рвануло. А сапер заметил, что в крайнем доме как от фонарика блестело. Надо посмотреть, может, оттуда заряд активировали». «Что с ребятами?» Малинина вдруг настигла мысль, что он не видит машины медикамента. «Где машины?» «После взрыва подземное озеро рвануло вверх. Уже лет 50 главам администрации говорили, что нестабильно здесь, надо расселять эти дачи. Машины провалились. Судмедэксперта вашего и Нерея взрывом отбросило удачно. Можно сказать, он их спас. Вострикова сейчас все ищут. Его пока не нашли». Егор даже ничего не ответил, потому что ему казалось, что наступает какое-то отупение от того, что происходит. Точнее, от того, что он опять ничего не успевает, и события развиваются с какой-то дьявольской скоростью. Малинин чуть не столкнулся с пробегающим мимо Пирожкиным, который прибыл на помощь. «Егор Николаевич», — запыхавшись, проговорил Андрей Валерьянович, — «что это такое вообще творится в этом славном городе?» «Как говорится, в тихом омуте», — на бегу произнес Малинин. «Пирожкин, включайся на полную. Нужно к Лопареву машину домой послать свободную». «Что с ним?» «Он умер. В подвале его жена лежит. Он ее тоже убил. Я сейчас со скорой кого-то из своих пошлю», не переставая бежать, говорил Малинин, еле поспевающему за ним Пирожкину. «Хотя кого я пошлю? Ладно, Петрова и ППСников». «Егор, я ничего не понимаю». Андрей Валерьянович был совершенно сбит с толку. «Поверь, я тоже. Но нужно реагировать на события, и если мы будем двигаться быстрее, то, может, начнем их опережать». Малинин резко остановился, упер руки в колени и глубоко дышал, потому что в груди словно полоснуло лезвие. Немного придя в себя, Малинин подбодрил Пирожкина и кинулся дальше вслед за Мамыкиным, а заведующий моргом уже звонил, чтобы организовать перевозку тела Лопарева. Когда Малинин достиг дверей дома, то Мамыкин уже орудовал внутри. «Егор Николаевич, здесь тепло! Точно кто-то был, вон радиатор горячущий!» Рудольф побежал на второй этаж, а Егор с Софьей стали осматривать комнаты внизу. Вдруг Софья взглянула в окно и посмотрела на Егора. «Через поле за домом следы от полозьев, скорее всего, от снегохода». «Наверное, ушел после взрыва», — произнес Малинин. Он пошел на второй этаж, где Мамыкин стоял над столом, на котором были разложены какие-то приспособления. «Я, конечно, не специалист, но что-то мне подсказывает, что эта хрень в собранном состоянии может сделать бум-бум». В этот момент дом странно задрожал и послышался треск. «Уходим!» — крикнул Малинин, глядя, как Мамыкин стал в бешеном ритме хватать улики. «Рудольф, брось! Погибнем!» Егор летел вниз по ступеням, за ним поспевала Софья, и следом чуть ли не катился споткнувшийся Мамыкин. Внизу, возле входной двери, плескалась вода, которая стала прибывать быстрее, чем они рассчитывали. Егор поискал глазами выход и обнаружил, что одна из комнат окнами выходит на дорогу, которая была дальше всего от места затопления. Он кинулся туда, с размаху бросил стул в деревянную раму и выбрался наружу. Софья быстро перескочила за ним, но Мамыкина не было видно. «Зараза! Ненавижу криминалистов!» — заорал Малинин и, подтянувшись на руках, глянул внутрь. Он увидел Мамыкина, который стоял над комодом и на что-то там смотрел. «Ты ополоумел, что ли?» Голос Егора вывел человека из ступора. Он побежал по уже мокрому ковру, и вскоре они все очутились на улице. Отбежав на безопасное расстояние, Малинин увидел неподалеку стоящего Дениса. «Ты как?» «Через одно место», — Денис охнул и схватился за бок. «По-моему, ребра сломал. На забор упал». «Паренька этого Вострикова найти не можем», — он стукнул кулаком по дереву. «Как дебилы себя вели! Растяжка, взрывчатка, как можно было так безрассудно?» «Взрыв активировали из дома», — сказал Малинин, указывая на накренившееся строение. Вдруг Егор Николаевич заметил, что к ним бежит сотрудник МЧС. «Мужики, ситуация критичная. Надо уматывать отсюда. Мы сверились по геоданным, подземное озеро очень большое. Если сейчас наружу попрет быстрее, то мы с вами аккурат посередке!» — он рубанул ладонью. «Найдете этого дебила, который это все устроил, позовите меня обязательно. Я просто таких уродов никогда не видел. Это ж сколько народу можно было погубить! Счастье, что зима, и многие разъехались!» Вдруг прямо на глазах Малинина в добром десятке метров стал растворяться в воде огромный пласт снега, который до этого каким-то образом дрейфовал. Егор не мог понять, что так привлекло его внимание. Вдруг он четко увидел человеческую руку, потом осознал, что это Востриков, которого, видимо, тоже откинуло взрывом, но при этом оглушило и засыпало снегом. «Твою дивизию!» — пробормотал Малинин и стал раздеваться на глазах у изумленной публики. Егор босиком бежал по обжигающему снегу и соображал, что он и в теплой-то воде плавает не очень хорошо. А что делать здесь? Но он до Лехи был ближе всего. Остальным бежать еще дальше, а это могло стоить оперативнику жизни. «Я люблю тебя, жизнь!» — брякнул первое, что пришло в голову Малинин, и приготовился нырять. Но на его плечо вдруг легла рука. «Страхуй меня здесь, Егор Николаевич! Веревку держи!» «Тут голиком особо не поплаваешь!» — крикнул неизвестно откуда взявшийся Лашников и прыгнул вперед. Игорь, который подъехал в район бедствия, как только узнал о произошедшем, увидел, как оставшийся в одиночестве Малинин вдруг сорвался с места и побежал к воде. Майор сразу понял, что он, скорее всего, увидел Вострикова. Не тратя времени на разговоры, Лашников растолкал людей, готовившихся к отправке, и побежал вперед. Он только успел перехватить веревку у одного из военных, потому что не был уверен, что продержится долго в воде без костюма. На ходу, скинув одежду и обвязав себя, Игорь сиганул в холодную воду, и ему показалось, что он вошел в пылающее жерло. Дыхание не могло пробиться через спазм, ноги путались в кустарнике, который медленно опускался на место своего вечного пристанища. Лашников сделал несколько грибков руками, подплыл к Вострикову и нащупал пульс. Радость от того, что товарищ жив, немного согрела, но нужно было срочно плыть обратно. Игорь попытался стащить Вострикова в воду, но одежда опера намокла, тело было тяжелым, и он даже не двигался с места. Лашников попытался найти почву под ногами, но только почувствовал, что по ногам уже прошла легкая судорога. Он вцепился в мокрый узел веревки, стал рвать его пальцами, пока тот, наконец, не ослаб. И тогда майор стянул с себя петлю и, просунув руки вперед, стал крепить спасительные путы на ремне Лехи. Вдруг опер приоткрыл глаза и спросил: «Лашников, ты что делаешь?» Игорь вздрогнул, послал Леху куда подальше и крикнул на берег, чтобы их начали тянуть. Малинин с другими подоспевшими на помощь мужчинами подтянули Лашникова и Вострикова к берегу. Вода прибывала очень быстро, поэтому люди моментально ринулись обратно, даже не собирая одежду. Все разбежались по машинам, Вострикова поместили в ждущую скорую помощь, и, наконец, последний автомобиль покинул это место, которое в одно мгновение навсегда изменило свой облик. Все, кто мог помочь в сложившейся обстановке, собрались в кабинете начальника. Лашникову и Малинину всем отделом нашли какую-то одежду, чтобы не отвлекаться на разъезды по домам. Малинин занял место начальника, он оглядел присутствующих и произнес: «То, что случилось сегодня, это беспрецедентно. Нам на помощь выдвинулся спецназ из Питера и военные из ближайших гарнизонов. Какие последствия может вызвать дальнейший разлив этого озера, неизвестно. У нас пропала сотрудница. И где находится Варвара Мечина, мы не знаем. А также в федеральный розыск объявлен Сапонин Дмитрий, который бок о бок работал с вами многие годы. Но у него было надежное прикрытие. Воронский Николай Сергеевич и Лопарев Никита Анатольевич — это два человека, которые состоят то ли в банде, то ли в секте. До конца я пока не разобрался». Люди задохнулись общим вздохом. Лашников даже замер на месте, не веря в то, что говорит питерский сыщик. «Егор Николаевич», — со своего места произнесла Софья, — «сейчас есть более серьезная проблема». «У нас тут все серьезные», — гаркнул Малинин. «Говорите». Муж одной из жертв, Поликарпов Илья Ефимович, она представила того человека и попросила встать. «Я думаю, он более понятно объяснит, что нас может ожидать». Илья Ефимович обвел всех взглядом и сказал: «Я геолог. Моим юношеским увлечением было исследование родного края, и я начал изучать залежи в нашей области. Я еще в институте выпустил об этом маленькую книжонку и забыл про нее. Он прочистил горло. Карельск стоит на довольно серьезной плите, так называемый Балтийский щит, но везде есть слабые места. Моя работа как раз заключалась в том, чтобы обрисовать схему, как сдвинуть этот пласт и добраться до залежей полезных ископаемых. Но работа была юношеская, там была масса ошибок и неточностей, тем более, что эта ситуация была просто невероятной, потому что тогда бы пришлось расселить весь район. Не просто город, а целый огромный район области, и неизвестно, какие последствия могли бы всех ожидать. Поликарпов развел руками. «Если сейчас кто-то неумело воспользовался той схемой, то этот взрыв не последний!» «Места на карте координат, — сказала Софья, — совпадают с теми точками, которые Илья Ефимович указал в своей работе. Тем более, что сделать это можно один раз в 15 лет. Я верно говорю?» — она посмотрела на мужчину. «Да, складываются, так сказать, благоприятные условия. Нельзя ничего предсказать заранее, все может измениться». И даже если бы кто-то решился на этот безумный эксперимент, то пришлось бы провести многочасовые изыскания. «То есть вы хотите сказать, что кто-то пытается все это провернуть?» — изрек Малинин. «Извините, Егор Николаевич», — Софья остановила его, — «здесь все очень сложно. Кратко о легенде. Народность ямы и правда существует. Кутейкина гора — это рукотворный гиперкуб, который можно запустить, если активировать движение ее основы, то есть плиты, на которой она стоит». «Насколько я успела выяснить», — Софья вздохнула, — «яма много лет подряд пытаются возродить свою народность. Есть масса пробелов», — Софья пожала плечами, — «когда слышишь все это, то больше похоже на бред, но это реальность». Илья Нерей прочел СМС-сообщение, которое пришло к нему на телефон. «Унги пишет, что проследила всю деятельность этой фирмы, которую вы запрашивали». Илья задумчиво замолчал. «Мне кажется, очень знакомой фамилия Лотников». «Но это вроде фамилия того призрачного учителя, которого мы с Софьей видели на кладбище», — мрачно сказал Малинин. «Это он?» — Нерей развернул экран телефона к Егору. Полковник согласно покивал. «Тогда он совсем не призрачный. Правда, зовут его не Николай Борисович, а Иван Борисович. И он младше своего брата на 10 лет, но, несмотря на это, очень похож». Малинин даже просветлел лицом от таких новостей. «Уже за счастье!» — выдохнул Егор. «Значит, моя голова все еще со мной. Просто нам устроили представление». Он помолчал. «Хотя они никак не могли знать, что мы там очутимся». «Вы говорили, что там была обстановка, как на том капище». В конце фразы голос Софьи дрогнул. «Может, мы просто помешали ритуалу?» «Вариант». А Иван Борисович просто быстро сориентировался на месте. «Так, Нерей, твоя задача всю подноготную этих Лотниковых выяснить. Унги выехала сюда?» «Да, Береговой Юра тоже едет». Он похоронил отца и уже приступил к работе. Илья поднялся со своего места. «Я начинаю?» «Добро!» — Малинин посмотрел на Лашникова. «Ты что-то по Варваре узнал?» «Да. Она в морге!» Лашников увидел вытянувшиеся лица присутствующих и поправился. «Варя в помещении морга». «Пасников уже давно установил то, что катакомбы за моргом используются для того, чтобы туда привозили девушек». «Почему он раньше об этом не сказал?» — взвился Малинин. «Во-первых, потому что он боится спугнуть убийцу своей сестры. Во-вторых, даже то, что мы об этом знаем, не дает нам возможности освободить их. Он сказал, что их чем-то опаивают и, грубо говоря, заботятся как о сосудах для рождения младенцев. Если их просто выдернуть из этого состояния, то мы их сразу убьем», — проговорил Игорь. «Пасников сидит в соседнем кабинете. В морге установлены камеры. Если начнутся какие-то передвижения, то мы об этом узнаем. Но что делать и как освободить их, я ума не приложу». «Сколько там девушек?» — спросил Малинин. «В той комнате, в которой я видел, их 6. «Денис, в моей машине под сиденьем лежит бутылка. Лопарев перед смертью сказал, что сделал противоядие и что опаивают девушек какой-то настойкой из мухоморов. Сможешь повторить?» Малинин кинул взгляд в сторону медикамента. «Не смогу повторить. Значит, сделаю чудо», — Денис встал и сказал. «Мне нужно знать точное количество девушек». Когда судмедэксперт вышел, Малинин набрал номер Пирожкина. «Андрей Валерьянович, кто так срочно настаивал на переезде морга?» «Понял». Егор Николаевич задумался и оглядел оставшихся. «Помогает нашим ребятам, которые себя гордо именуют Ямы, сенатор. Я сразу вспомнил его фамилию. Лукьянов себе состояние сделал на ликвидации последствий ЧС, и наши заподозрили его в нечестной игре на тендерах. А сейчас, я думаю, происходят более страшные вещи. Если нет ситуации, которую можно приравнять к чрезвычайной, то ее можно создать». Малинин набрал номер телефона. «Тимур Маратович, что у тебя?» «Понял. Кто старший на месте?» «Ну-ка, трубку ему передай». Малинин яростно сжал лист бумаги, который лежал перед ним. «Говорит полковник Малинин Егор Николаевич, следователь по особо важным делам, не перебивай меня! Я тебе сказал!» Малинин с удивлением глянул на телефонную трубку. «Едем на место. Тимуру не дают остановить бурение. Военных надо в помощь!» Малинин посмотрел на Лашникова. «Бери бойцов и в больницу к Воронскому. Его арестовать, и если он пока не может быть транспортирован, то приставить охрану. Все санкции у тебя есть». Малинин посмотрел на Софью, и когда та собралась вставать, сказал: «Прошу, останься в отделении. Я созвонился со Збруевым, он уже в пути. Здесь ты в большей безопасности». Малинин подождал, пока Лашников выйдет из кабинета. Егор сначала застыл возле стола, потом решительно подошел к Софье, провалился в сумасшедшую сладость поцелуя и, не оборачиваясь, вышел. «Простите», — неловко улыбнулась Софья, повернув голову к Поликарпову, который сидел в углу на стульчике. «Давайте еще раз подумаем, чем мы можем помочь, сидя здесь». Когда Малинин подъехал на место, указанное Тимуром, то увидел, что строители в скором темпе сворачивают свои работы. Он позвонил егерю, но в ответ услышал лишь металлический голос, возвещающий о том, что абонент вне зоны. Егор вышел из машины и подозвал мужчину, который стоял в сторонке. «Добрый день! Покиньте зону ЧС!» — не глядя в его сторону, сказал незнакомец. «А мне интересно, кто ее таковой объявил?» — Малинин огляделся вокруг. «Ой, да мне все равно! Стой здесь, а я поеду!» — как-то брезгливо посмотрел на него мужчина и крикнул в сторону рабочих. «Мужики, давайте уже без меня! Я на созвоне!» Он махнул и развернулся, чтобы уйти, но Малинин перехватил его руку. «Стоять! Куда так быстро поскакал?» — спросил Малинин. Он нервно глянул на дорогу, потому что вот-вот должны были появиться военные, а Егору без их помощи противостоять этой компании было бы очень сложно. И еще ему казалось, что Тимур не просто так не отвечает. Было очевидным, что с ним что-то случилось. «Ментенок, я тебе по телефону неясно сказал!» — ощерился мужик. «Ща прикопаюсь здесь, до весны упакован будешь. А потом зацветешь!» — раскатисто засмеялся он, радуясь своей шутке. Малинин, не дожидаясь неблагоприятного для себя развития событий, быстро подскочил к человеку, резко завернул ему руку за спину и уложил лицом в снег. Вдруг рядом с ним что-то просвистело, и он увидел, что один из рабочих метнул в него лопату. Егор одним ударом по голове вырубил лежащего на снегу и развернулся к двум мужикам, которые бежали на него. Ловко избежав прямого удара в челюсть, он отскочил в сторону и подобрал лопату, потому что, как средство обороны, она была как нельзя кстати. С небольшого пригорка стали спускаться остальные рабочие. Одни просто пока стояли поодаль, а другие перешли в наступление. Егор уложил лопатой одного из наиболее обнаглевших, кулаком по голове отбил атаку сбоку и потом выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Но, к сожалению, это не возымело должного эффекта. С криками «Гаси мента!» на него побежали остальные. Егор палил, почти не целясь, но те, кто успел оббежать сзади, повалили его, и тело стало принимать невыносимую боль от ударов. Малинин даже успел порадоваться тому, что на нем был чей-то старый и толстый тулуп, который ему выдали вместо его утонувшей куртки. Ему казалось, прошла вечность, пока на него сыпался смертельный град пинков. Вдруг на него упал какой-то здоровяк и схватил за шею. Малинин чувствовал железное кольцо пальцев и близко-близко видел брызжущее слюной перекошенное от гнева лицо мужика, который его душил. Малинин силился его сбросить, но это было невозможно. И вдруг все закончилось. Егор провалился в темную бездну, у которой почему-то было имя, Оно танцевало перед глазами, витало легким пламенем и рассыпалось искрами. Он так и не успел увидеть, что это за имя. Затем полковник открыл глаза и даже сначала не понял, где он находится, потому что на него смотрело лицо Юры Берегового. «Егор Николаевич, почему вы все время себе для спарринга выбираете партнеров не из своей весовой категории?» — спросил он. «Ну и наваляли же вам». Береговой помог Малинину подняться, тот огляделся и увидел, что военные подоспели как раз вовремя и сейчас помогают задержать разбегавшихся рабочих. «Юр», — сипло сказал Малинин, — «надо найти здесь егерь где-то. Он отсюда звонил, на связь не выходит». «Понял, сейчас сделаю». «Юр», — остановил его Малинин, — «постой». «Спасибо». «Да о чем разговор? Давайте в себя приходите. Я побежал егеря искать». Лашников зашел в кабинет, где сидел Пасников, и остановился на пороге. Валера, не меняя позы, все сидел и пялился в экраны. Майор вздохнул и подошел к нему. Он снова смотрел на изображение, и ему было очень тоскливо. Казалось, что можно дотянуться рукой и дотронуться до Вари, но он вынужден был бездействовать. Вдруг внимание Лашникова что-то привлекло. Он подошел ближе к экрану и рассмотрел, что к рукам девушек тянутся какие-то трубки. «Это что вообще?» «Это капельницы. Они им внутривенно вводят эту дрянь. И чем дальше, тем меньше шансов, что девушек можно будет спасти». «Почему ты раньше не сказал?» — резко спросил Игорь. «Потому что он еще не пришел. Он хитрый гад. Сидит, выжидает. Видимо, чутье звериное», — задумчиво произнес Пасников. «Валера, если с Варей по твоей вине что-то случится, то я тебя удавлю собственными руками, долбоклюй ты конченый», — тихо, но весомо сказал Игорь. «Не кипятись. Я придумал, как нам его выманить. Но тебе придется идти туда». Лашников вопросительно посмотрел на него. «Валера, меньше трагических пауз и больше действия», — резко сказал он. «Там», — он ткнул в экран, — «тоже чьи-то сестры, дочери и, возможно, матери». «Что-то происходит», — вдруг сказал Пасников. Игорь увидел на экране, что в комнату вошли люди. Они стали очень быстро отсоединять капельницы и вывозить девушек оттуда. «Куда они?» — с ужасом спросил Лашников. «Я в морг». «Жди!» — Пасников со вздохом встал. «Я с тобой. Я там больше знаю». Они выбежали на подернутые вечерней вьюгой улицы. Дворами до морга было сравнительно недалеко, но посреди дороги уже несколько лет лежали руины развалившегося от старости дома, а разобрать их не могли по причине того, что дом был частный и каким-то образом сохранил свое право оставаться неприкосновенным, хотя все вокруг уже было украшено невысокими новостройками советских времен. Мужчины взобрались на заснеженную кучу обломков и стали скользить вниз, как вдруг Лашников остановился. Он удивился тому, как был вытоптан снег возле одного из провалов. Включив фонарик, майор осветил пространство и спрыгнул вниз. «Ты чего?» — свесилась голова Валеры. «Не знаю». Игорь действительно не мог понять, почему он решил остановиться. Но вдруг понял, что так привлекло его. Мужчина снова навел фонарь на одну из сохранившихся стен и моментально вспомнил рисунок, который видел совсем недавно повсюду. Лашников двинулся вперед и оказался под вполне надежно закрепленными сводами. Игорь быстро огляделся и пошел по коридору, который вел в сторону морга. «Валера, давай быстрее!» Он услышал позади себя шаги. Ему повезло, что он вовремя обернулся. В свете фонаря мелькнуло железное полотно топора, летящего ему прямо в голову. Игорь отскочил назад, успел перехватить руку противника и потянул на себя. Нападавший потерял равновесие, но вовремя выровнялся и прыгнул Игорю прямо в живот, тяжело осаживая мужчину на пол. Лашников почувствовал спиной твердый пол и сразу откатился в сторону, быстро вскакивая на ноги. Ему повезло, что он еще не встал, когда топор снова полетел в него. Майор кинулся вперед, но в последнюю минуту успел остановить летящий снаряд своего тела, потому что увидел длинное лезвие ножа. Острие чиркнуло в воздухе и распороло ему куртку. Игорь махнул ногой, пытаясь выбить клинок, но противник угадал маневр и словно ждал его. Он накинул какую-то плеть майору на голень, которая мгновенно закрутилась вокруг колена, и нападавший со всей силы дернул Игоря. Лашников, не ожидавший такого подвоха, свалился на пол, и сразу же вторая нога тоже оказалась в путах. Игорь попробовал откатиться, но фигура, видневшаяся в блеске фонаря, ловко поддернула веревку, и Игорь больно ударился головой. Но вдруг противник осел, словно куль, и в проеме появился Пасников. «Вставай! Они все ушли! Я проверил! Видимо, здесь шли! Я дурак и не знал про этот ход!» Игорь пытался отдышаться, стащил с ног плеть и, завернув за спину руку, глянул на своего противника. Это был довольно молодой человек, которого он прежде не видел. «Валер, сфотай на стене рисунок на входе. Я не могу вспомнить, где видел. И спасибо тебе за помощь». «Ты мне еще пригодишься», — ответил Пасников и пошел на выход. Вдвоем они дотащили безвольное тело до управления, дежурный выбежал им навстречу, и они заволокли его в камеру. «Скорую вызвать?» — спросил лейтенант. «А то у них дел нет», — отмахнулся Игорь. «Сам оклемается. Может, что интересное расскажет. Валера, дай-ка я гляну на изображение». Когда совсем стемнело, Малинин добрался до управления. Благодаря слаженной работе военных и полицейских из соседнего района удалось поймать всех, кто пытался заложить второе взрывное устройство. Береговой нашел Тимура Маратовича, он был без сознания, а вот Селиванов, к сожалению, не выдержал такой нагрузки, его нашли уже мертвым. Егор с Юрой вошли в кабинет и увидели устроившуюся на диванчике Софью. Она поставила лампу на край стола и что-то читала. Девушка взглянула на Малинина и подскочила на месте. «Что это?» «Это, милая барышня, полковник Малинин пострадал от рук злоумышленников», — сказал Юра. «Юрий Береговой, оперуполномоченный». «Юра, иди руки, что ли, помой. Поесть бы надо», — посмотрел на него Егор, и опер мгновенно все понял и испарился. Софья подошла к Егору, беспокойно оглядела синие разводы, кровоподтеки и багровые полосы на шее. «Как ты?» «Средней паршивости. Но вот помощь медикаментам мне бы не помешала», — Егор обнял девушку. «Но ты лучшее лекарство. Печально, что поцеловать не могу». Егор опустился на диван и набрал номер. «Денис, ты где?» «Хамло. Поднимись к Лашникову. Надо начальство починить». «Что там?» — спросила Софья, сервируя на столе еду, которую успела сделать. «По всем координатам выставили посты. Мимо мышь не проскочит. Вроде нигде снег не тронут, так что они ничего сделать не успели. И во многом благодаря тебе». Малинин откинулся на спинку дивана. «Я просто умираю от голода. Спасибо». Он посмотрел на Софью и подумал, что если сегодня это счастье и закончится, то он его уже почувствовал. «Можно?» — в кабинет робко вошел Береговой. «Нужно!» — съязвил Егор. «Смотри нам, Софья, сколько всего наготовила». «Сейчас быстро точим, и Соня уходит куда-нибудь. Там таких отпетых везут, что допрашивать их нужно явно не при тебе. А опросить стадо нужно быстро и дерзко. Они только так потекут». Малинин с удовольствием жевал котлеты, салат, что-то терпко пахнущее чесноком из баночки и пил сладкий чай. «Как же у меня рожа болит!» — резюмировал он. «А что с Варей?» — спросил Береговой. «Не знаю, Юра. Хорошо, что вокруг ребята как на подбор дельные. А то на меня одного это слишком». В кабинет влетел Лашников и остановился перед столом. «Жрете? Аварию увезли!» — со злостью сказал он. «Машина, чтобы ездила, должна быть заправлена», — спокойно сказал Малинин. «Сядь! Мне нужны свежие головы. Везут задержанных. Сейчас вся следовательская бригада, включая тебя, будет работать. Нам в короткие сроки нужно выяснить весь план. А это будет возможно, если эти пешки что-нибудь знают». «Что у вас с лицом?» Лашников посмотрел на Малинина, лицо которого до этого было в тени. «Выяснял с рабочими за жизнь». В этот момент в комнату вошел медикамент, без слов глянул на Малинина и, плюнув «придурок», вышел вон. Лаконично пошевелил бровями Егор и поморщился. «Лашников, ты тоже сожри что-нибудь, и нужно все убрать и от запахов съестного проветрить. Не нужно расслаблять подозреваемых». «Мы там еще одного притащили!» Лажников потер скулу, на которой остался след цементного пола. В комнате снова появился медикамент, но уже с полным набором для оказания первой помощи. «Противоядия не будет. Точнее, — он вздохнул, — есть сроки вызревания препаратов. Лопарев все записал, Петров это нашел. Оно зреет, если со всеми этапами, то месяц. На одного человека капельно нужно по 100 мл, там 300. И еще я извел 20 грамм на опыты, хотя оказалось зря. Короче, чуда не будет». Медикамент закончил обрабатывать лицо полковника. «Но зато я знаю, как их продержать, пока зреет препарат. Кстати, Юлю Красуцкую такой же дрянью качали. Я понять не мог, как она с такими ранами и живет. А резко сняли, и все». «Где коллега ваша?» «Тьфу ты, наша!» Малинин поморщился. «Как ее зовут? Это мучение какое-то». «Унге. Она пытается понять, как найти Лотникова Ивана Борисовича. Но Унге в здании». Медикамент собрал все свои медицинские аксессуары и пошел к двери. Дверь распахнулась, и на пороге появился бледный дежурный. «Егор Николаевич, 3 взрыва подряд, 2 возле Кутейкиной, из окна и правда стало видно зарево, и 1 возле старого кладбища».